Глава 17. Лейтенант и Дэвид Локвуд продолжали беседовать. Я слышала, как Трент убеждал актера немедленно отправиться в полицию и сделать там соответствующее заявление. Актер же твердил, что он занят в вечернем спектакле «Микадо» и не может отлучиться. Но все это было лишь смутным фоном. Я думала о Стиве Картерисе. С самого начала дело оборачивалось против Стива, а когда выяснилось, что загадочный красный плащ был у него в машине и что он забрал мою шубку, его положение стало еще хуже. Впрочем, меня больше мучило то, что Стив поклялся, будто рассказал мне все, известное ему о Грейс Хау, однако утаил столь важные факты. Потом мне в голову пришла новая мысль. Стив был в кого-то влюблен, о ком не хотел говорить. Допустим, плащ принадлежал этой девушке, а она каким-то образом была причастна к случившемуся. Ради нее он и молчал так упорно. Лейтенант Трент подозревал правду о красном плаще с самого начала. Он только ждал, когда у него в руках появятся козырные карты. Теперь он был готов к допросу, и Стиву придется туго. Эта моя версия все решила. Я обязана была предупредить Стива, пока лейтенант не сообщил новости местной полиции. Нужда заставляет быть изобретательной, и я сказала. Раз мистер Локвуд поедет с нами в Вентворт, ему, видимо, придется переодеться. Не лучше ли мне подождать на улице? «Правильно», — одобрил Трент. Я поспешила к выходу. Где-то здесь должен быть телефон. Однако сначала я побежала в обратном направлении, а когда окончательно пришла в отчаяние, то увидела будку телефона-автомата перед самым своим носом. Я рылась в сумочке в поисках монет, когда кто-то постучал в стеклянную дверцу. На меня с любопытством смотрел мальчик посыльный. Я открыла дверь автомата. «Мисс Ловеринг!» Я кивнула. К моему величайшему удивлению, он подал мне несколько монеток и сказал: «Мужчина в уборной мистера Локвуда велел передать их вам и просил, когда вы дозвонитесь до мистера Картериса, сообщить ему, что полиция узнала, кому принадлежит красный плащ, так что не пора ли ему рассказать и о меховой шубке?» Посыльный ушел. Мне показалось, что на этот раз лейтенант превзошел самого себя. На секунду я застыла в растерянности, затем решительно опустила монеты в щель и набрала номер Стива. Он не сразу подошел к телефону, но я упорно ждала и дождалась. Без всяких проволочек я выложила ему все, что Локвуд сообщил о красном плаще. «И лейтенант Трент знает, кому этот плащ принадлежит», — закончила я многозначительно. Он ответил не сразу. Голос был хриплым и усталым. «Спасибо, Ли. Хорошо, что ты предупредила меня». «Но что ты намерен делать? Наверное, сейчас тебя будут допрашивать. Стив, ты должен рассказать о настоящей причине твоего поспешного ухода из Эмбер-клуба, ну и обо всем остальном, что ты утаил от меня. Это единственный путь». «Единственный путь?» Он невесело рассмеялся. «Мне бы хотелось, чтобы так и было. В действительности же есть и другие пути. В этом и вся сложность». «А моя шубка, Стив», — начала было я, но замолчала, потому что дверца распахнулась. Рядом с Дэвидом Локвудом стоял лейтенант Трент. Мы втроем поехали в Вентфорд. Перед зданием местного управления полиции Дэвид Локвуд, охая и вздыхая, отправился давать свои показания. Трент поручил позаботиться о нем какому-то детективу, а сам пошел в кабинет шефа Дордона. Я осталась одна в унылой комнате ожидания, печально размышляя о судьбе Стива. Минут через 10 Трент позвал меня в кабинет шефа. Я вошла. Хозяин кабинета с хмурым видом сидел за столом. За долгие годы работы в полиции он заслужил уважение всех обитателей колледжа. Самыми большими нарушениями законности, с какими ему приходилось сталкиваться, были превышение скорости и несоблюдение правил дорожного движения. А теперь такое жуткое преступление. Лейтенант стоял у окна, в руке он держал какие-то странные куски гипса. «Помните следы протекторов в карьере, или Ловеринг?» «Конечно, помню». «Я подумал, что вам интересно будет посмотреть на это». Лейтенант протянул мне большой кусок, и я поняла, что это слепок следа. «Получилось великолепно», — добавил он одобрительно. Я надеялась услышать, что следы в карьере уже опознаны, но вышло иначе. Трент отложил гипсовую отливку и обратился к шефу Дордену. «Окей, я сделаю это для вас прямо сейчас». Он взял меня за руку, и мы вышли из здания. Когда мы направились в машине к колледжу, я устало спросила. «Полагаю, вы едете за Стивом?» «Именно это поручил мне шеф Дордан». «А вы не сбросили со счетов этого Локвуда?» — спросила я. «Он ведь мог снова вернуться и встретиться с Грейс у каменоломни, верно?» Трент усмехнулся. «Ну и упрямая же вы особа, Ли Ловеринг. Обитатель Вентворта не может сделать ничего дурного, а других людей можно ожидать чего угодно. Идея такова, да?» «Совсем не идея, просто я знаю этих людей, а Локвуда не знаю». «Однако у него есть алиби», — холодно заметил лейтенант. «Поэтому я склонен его полностью исключить». Швейцар в его отеле видел, как Локвуд уезжал с девушкой в светло-сером меховом манто в половине третьего, а в половине пятого он вернулся. До станции техобслуживания добрый час езды. До Грейвилла еще 50 километров. У него просто не хватило бы времени отвезти тело Грейс оттуда к реке и вернуться в Нью-Йорк в половине пятого. «В таком случае», — перебил меня Трент, — «существует всего одно место, где надо искать убийцу. Кампус Вентворта». Мы въехали в ворота. Навстречу большими шагами приближался декан Эппл. Я невольно вздрогнула, когда Трент резко затормозил и крикнул. «Мистер Эппл, не знаете, где можно найти в это время Стива Картериса?» Большой Эппл подошел к нам. «Картериса? Боюсь, он уже уехал. Бедняга. Его неожиданно вызвали домой. У него заболела мать». «Стива вызвали домой?» — поразилась я. Декан Эппл вынул из кармана скомканный листок бумаги и подал его лейтенанту. «Известие пришло час назад. Естественно, я разрешил Картерису уехать домой». Лейтенант Трент посмотрел на телеграмму и серьезно сказал: «Могу вас успокоить насчет здоровья миссис Картерис. Эта телеграмма отправлена из Вентворта». «Из Вентворта? Вы хотите сказать, что Картерис послал ее сам и обманул меня? Но это отвратительно. Я хочу знать, зачем он потребовался полиции». «Сейчас единственное, что требуется полиции, это телефон», — без тени улыбки ответил Трент. «В административном здании», — сказала я. И поняла, что он намеревается сделать. Он объявит о розыске Стива, передаст всем постам номер его машины и описание внешности. Разыскивается для допроса по делу об убийстве Грейс Хау. Это было ужасно, и в известной мере виновата была я. Ведь это я предупредила Стива, что ему предстоит разговор с полицией. Но для чего он сбежал? Какой глупец! Неужели он не понимает, что его все равно схватят? Мы подъехали к административному корпусу. Трент зашел туда один, быстро вернулся и снова сел в машину. «Ну, натравили на него ищеек?» — дерзко спросила я. Лейтенант улыбнулся, а когда машина сорвалась с места, ответил: «На вашем месте я бы на некоторое время перестал беспокоиться за Стива Картериса. Поберегите свои переживания для кое-кого другого». «Кое-кого другого?» «Я обещал шефу Дордану выполнить за него одну неприятную работу. Он в дружеских отношениях с большинством обитателей колледжа, и ему не хочется вдруг стать для них официальным лицом. Я его понимаю. Вот почему он и попросил меня об этой услуге». «А в чем состоит ваша задача?» — пробормотала я. «Вы видели этот гипсовый следок в полиции?» «Я забыл вам сказать, что следы в карьере были идентифицированы. Я оставила одна из машин колледжа». И, усмехнувшись, добавил: «Принадлежащая одному из ваших многочисленных друзей, Ли Ловеринг».